Часть четвертая. Адвокат Степан Сергеевич Песцов уже заканчивал завтрак, когда зазвонил телефон. «Простите, это Степан Сергеевич?» «С вами говорит юрист-консульт Серегина Анатолия Павловича. Осетров Олег. Нам сказали, что вы являетесь адвокатом Щепкина по делу о наезде на пешехода в селе Петровка». «Да. А что вы хотели?» «Я хочу довести до вас важную информацию. Вам предстоит защищать Артема Щепкина в суде, и вы должны знать, что следователь РОВД, ведущий это дело, потерял признательные показания вашего подзащитного и вынужден будет требовать от него признательного показания снова. По халатности он утерял и показания главного свидетеля, который вынужден будет восстанавливать. В этой ситуации в интересах своего дела Щепкину будет лучше не признавать свою вину. Он реально может быть оправдан, поскольку в деле много нестыковок. Погибшая в момент ДТП была пьяна, как и главный свидетель. Кроме того, дорожные знаки «Пешеходный переход» и «Зебра» в тот момент не работали. Знак был сорван, а «Зебра» стерлась и была не видна. Если РОВД попытается поздним числом исправить эти проколы, то я вам вышлю фото этих мест с датой съемки. Используйте эту информацию в интересах потерпевшего. Благодарю вас, Олег. Это действительно очень важно. Олег удовлетворенно повесил трубку. Пусть теперь адвокат с такими козырями на руках займется этим делом. Теперь надо разобраться с Виктором. Надо хоть набить ему морду. Квартира Виктора Токарева находилась на третьем этаже. Поздним вечером, когда начали гаснуть огни в квартирах, в подъезд дома быстро вошел человек в широкой ветровке с капюшоном. Капюшон прикрывал почти все лицо, а ветровка скрадывала фигуру. Прислушавшись и не уловив ничего тревожного, незнакомец подошел к двери, позвонил, а не услышав никакого ответа, быстро достал из кармана отмычку и открыл дверь квартиры. Осторожно шагнул внутрь, подсвечивая себе небольшим фонариком, и осмотрелся. Квартира была двухкомнатной. В зале традиционный набор мебели, советская стенка с книгами и посудой, стол, новый телевизор на тумбочке, и зачем-то в углу стоял старый горизонт, прикрытый салфеткой. Диван, свисевший над ним картиной, да музыкальный центр с колонками на полу, дополняли скромное убранство. Привлекал внимание белизной и пустыми глазницами человеческий череп, стоящий на шкафу. Олег, а это был он, усмехнулся. Когда-то давно он писал психологический портрет хозяина этой квартиры, и уже тогда он разглядел в нем вопиющую убогость в планах и жизненных установках. Виктора всегда отличала скромность и неприхотливость. Он не желал шикарного дома, роскошной мебели, дорогой посуды, красивой любовницы, отдыха на заморском побережье, как этого желают все нормальные люди. «Нет, капитан, никогда тебе не быть майором», — подумал Олег. «Ты будешь вечным неудачником и даже вредным, опасным человеком для сегодняшних хозяев мира, поскольку не разделяешь их идеи и ценности. Типичный совок». Осторожно заглянув в спальню, он понял, что Виктора нет дома. Теперь уже уверенно и быстро он осмотрел ящик письменного стола, отсеки стенки в поисках папки с уголовным делом, но так ничего и не нашел. Заглянул в спальню, в ванную, размышляя, где бы он сам спрятал ценные документы. Может быть, в квартире есть сейф? Хотя вряд ли у этого романтика есть большие ценности. Он заглянул за дешевые репродукции картин. Между тем надо было поторапливаться. Мало ли что, мог явиться сам Виктор. Ответно бить ему морду прямо в его квартире было нежелательно и чревато, особенно для него, как для помощника столичного депутата. Кроме того, могут всполошиться соседи. Но спускать все с рук тоже нельзя. Нужно в ответ на его выпад и срыв его Олега операции сделать какую-нибудь пакость, чтобы не было желания ломать чужую игру. А что сделать? Сжечь его квартиру? Но тут многоквартирка. Отравить собаку? Так ее нет. Похитить деньги? Вряд ли они у него романтика есть. Олег заглянул в ящики стенки и презрительно закрыл их обратно. Остается затопить квартиру, чтобы рассорить с соседями и разорить на ремонте. Он открыл дверь ванной и вдруг присел от неожиданности. Сзади раздался громкий голос с металлическими интонациями. «Ну что, фраер, попался? Я уже позвонил ментам, и теперь тебе придется несколько лет коротать в шконке». «На шконке». Олег мгновенно оглянулся и попытался оценить ситуацию. Однако никого не увидел. Так же мерно урчал холодильник на кухне. Догорели глазки музыкального центра. «Ай да Виктор!» Поставил себе на службу электронику для охраны квартиры. «Да и где она? Нужно бы ее отключить. Скорее всего, он меня уже сфотографировал, а может и действительно дал тревожный звонок. Нужно как можно скорее сматывать удочки». Он посильнее надвинул на лицо капюшон и проскользнул в прихожую. Замок автоматически закрыл за ним входную дверь. Кажется, пронесло. Хотя кто знает.